Первая Тихоокеанская эскадра с рассветом удачно собралась в колонну, подтянув отставший хвост, собирая всех своих, кто заплутал в потьмах. Ночью корабли продолжали проводить ремонт, но со строжайшим запретом — не шуметь, чтоб ни звука, наводя порядки только в глубоких утробах броненосцев. Все внешние разрушения, те же дыры в изуродованных дымовых трубах, стали латать лишь поутру. Несомненно, стоит отметить, что успешно удалось решить проблему остойчивости пересвета, принявшего много забортной воды в подбашенное отделение носовой башни, залившей в том числе отсек торпедного аппарата. Поутру обнаружились два русских миноносца. За ними сбегали крейсера, приведя к кильватеру. Это оказались Бойкий и Грозовой из первого отряда, получившие во время ночной атаки на броненосцы Тога повреждения и потому не ушедшие вперед к намеченной точке рандеву. В штабе эскадры пока не знали, что с ними делать. Ход под ранки держали совсем не миноносный. Впрочем, под стать эскадре. Ничего вразумительного о ночной атаке командиры сказать не могли, как и что осталось с остальными миноносцами отряда. «Дай бог, справились с делом и ушли к Вельпорту», — понадеялся Матусевич. Начальник эскадры со штабными все поглядывали-разглядывали в добрую оптику на задымление впереди по горизонту, понимая, что это, по всей видимости, злокозненный японский адмирал со своими ушедшими вперед броненосцами. Однако посылать в разведку того же Навика и не подумали. Нечего привлекать беду. А вот когда что-то замаячило на горизонте по корме, вырастая дымами, подумали радостно. Уж не Диана ли нагоняет? Но вскоре поняли, нет. Многовато дымов. Вот на этих неизвестных поглядеть стоило. Получив команду, Навик, выписав пенную кривую, помчал на разведку. Но нам-то известно, что позади русской эскадры замаячил Масамичи Тога. И было ему недалеко и недолго.